Глава 43. Я испуганно огляделась. Нас с разбойниками окружала целая армия белых медведей, особей 500 или больше. Они выстроились белой мохнатой стеной и недовольно скалили острые зубы. «Прекрати, Берн!» — прокричал истошно Углеб зверю исполину, нещадно сжимавшему его в мохнатой лапе. Он явно не понимал, от чего взбунтовались медведи. «Ты забыл, мохнатый, кто твой хозяин? Кому ты служишь?» Но на выкрик разбойника вожак медведей даже не обратил внимания. Он резко дернул лапой и отшвырнул Углеба в сторону. Тот угодил в небольшой сугроб. Еще раз грозно рыкнув в сторону главаря разбойников, вожак медведей стряхнул с окровавленной лапы снег. Затем зверь медленно развернулся и двинулся в мою сторону. Он неумолимо приближался, не спуская с меня пронзительного взгляда больших темных глаз. Остановился в 3 шагах. Я выпрямилась и также открыто смотрела на медведя. Отчего-то я совсем не боялась этого дикого исполина, а наоборот, чувствовала, что все мое существо охватило неведомое до этого эйфория и радость, что я вижу его. Мне казалось, что я знаю Берна уже много лет, и мы просто надолго расставались. Он чуть склонил белую мохнатую голову, я поняла, что он приветствует меня. Быстро подняв голову, медведь вновь перил в меня горящий темный взор. «Здравствуй, моя Гала». Тут же вошел в мое сознание его низкий, знакомый голос. Медведь говорил телепатически, не открывая пасти. «Как долго я ждал тебя!» Окончательно остолбенев от всего происходящего, я ощутила, как в мое существо вползает некое странное чувство, давно забытое, но очень родное и знакомое. «Здравствуй, Берн!» Пролепетала я, едва слышно, словно в каком-то сне. Медведь же приблизился ко мне вплотную и поднял огромную лапищу. Протянул ее и очень осторожно прижал мягкие черные подушечки пальцев к моему сердцу. Я вздрогнула, тут же ощутив молниеносную волну, которая пронзила меня от макушки до пальчиков ног. Это был он, мой суженый, мой избранник, моя вторая звездная половинка. Я поняла это в то мгновение очень четко и ясно. Мы были родственными душами, которые когда-то давно встретились во Вселенной и поклялись друг другу в вечной любви. И вот теперь в этом мире мы встретились вновь. Только он в обличии исполина, медведя Берна, а я в теле Галаны, девицы Златовеи. И это было поразительно и прекрасно. Мое сознание подсказало мне, что Гала у медведя обозначала избранное. Все это я осознала в один миг, и от этого понимания мое сердце забилось так сильно, что отдавалось в висках. Мне вдруг казалось, что мы с Берном остались одни в этом снежном мире. Только я и он. Мы смотрели друг другу в глаза и знали все про нас, про нашу любовь, про наши неземные чувства. «Моя любимая суженая». Опять раздался в моей голове ласковый рык Берна. «Я рад снова видеть тебя». Никто не слышал этих слов, и со стороны казалось, что медведь просто тихо рычит. Я же слышала его слова у себя в голове и все понимала, как и тогда, когда со мной говорил вожак северных оленей. На ласковые слова Берна я благодарно улыбнулась, осознавая, что именно ради меня он поднял на восстание всех своих сородичей, и что теперь нам не причинят зла эти гнусные разбойники. Но не понимала одного, отчего до того Берн и другие самцы-медведи служили этому кровожадному Углебу. Берн опустил передо мной свою мохнатую лапу, которая не была ранена. Я прекрасно поняла его, Быстро сделала два шага и взобралась на его широкую лапищу. Бережно медведь поднял меня как пушинку и очень осторожно посадил себе на загривок. Я разместилась на его могучей шее, покрытой белым мехом. В следующий миг Берн издал громогласный рев, словно показывая всем окружающим, что отныне я под его защитой. Ему вмиг завторили другие медведи. Грозное рычание зверей заполонило округу. Я огляделась, все разбойники и мои люди ошарашенно смотрели на нас. «Немедленно тащите сюда серва!» Раздался разъяренный и хриплый выкрик Углеба, который, подняв нож и зажав его в кулаке, жаждал снова броситься на Берна, но явно опасался это делать. Сверху, с холки Берна, я следила за всем происходящим. Увидела, как откуда-то приволокли высокого широкоплечего мужчину, довольно молодого, темноволосого и одетого в оборванный темный тулуп. Углеб тут же крикнул ему. «Гордей, скажи этому мохнатому, что я перережу всех его родичей, если он немедля не подчинится мне, и малых медвежат не пожалею, всех зарежу и продам на мясо». Молодой человек кивнул и начал как-то странно рычать. Его рык был похож на медвежий, но немного другой. Судя по всему, этот Гордей являлся своего рода переводчиком между разбойниками и медведями и понимал язык животных. «Пришла моя царица, и я подчиняюсь ей», — ответил Берн темноволосому парню. Я прекрасно поняла, что прорычал мой суженый в ответ Гордею. Молодой серф озвучил рыжему главарю ответ медведя. Посерев от злости, Углеб процедил ругательство. «У нас договор, Берн!» Злобно выкрикнул Углеб, похоже, не желая сдаваться и топчась в 10 шагах от медведя, на котором сидела я, но явно боясь подходить ближе к грозному исполину. «Ты и твои сородичи служите мне в моем войске. В ответ на моих землях не трогают ни одного медведя. Их не убивают для еды и шкур. Ты разве хочешь нарушить этот договор? Переводи, Гордей!» Я похолодела. Вот отчего Берн и самцы-медведи служили разбойникам, чтобы защитить своих мохнатых сородичей. От посадника Громояра я знала, что на других землях Налаги охота шла на всех животных. И на медведей, и на оленей, тюленей, и даже на полярных зайцев, похожих на наших песцов. Гордей перевел, и я ощутила, как большое тело Берна дрогнуло подо мной. Но он даже не колебался, когда прорычал свой грозный ответ. «Отныне нет между нами договора, Углеб. Я и мои сородичи служим царице этих земель, Златовее Морозовой. Да будет так!» Гордей перевел слова медведя, и лицо Углеба перекосилось от дикой ярости. Он сжал кулаки. «Ты пожалеешь, зверюга!» Процедил он с угрозой и приказал. «Приготовить оружие!» «Углеб, это глупость!» — вскричал испуганно один из людей-главаря, видимо, его приближенный. «Они нас порвут на куски, их 1500!» Берн же оставался спокойным и хладнокровным, даже не повел ухом от слов и телодвижений разбойников. Я поняла, что теперь самое время вмешаться мне. «Углеб, опусти оружие и останови своих людей!» Прокричала я громко, обращаясь к рыжему главарю. «Я все еще предлагаю решить все мирным путем». «Я не подчинюсь тебе, белобрысая тварь!» выкрикнул в бешенстве Углеб. «Сначала выслушай мои условия, разбойник, а потом и решишь, что делать дальше.